Глава 7. Город Хелмилен. Наконец Эдвин скрестил руки на груди и заговорил. «Моя мать излишне доверчива. Юмансы — наши соседи, и они не прочь получить наши земли. Ричард — хитрое бестие и способен обвести вокруг пальца кого угодно. Его сестра — круглая дура и делает все, что скажет ей братец. Так что к ним ты не поедешь и общаться с этой семейкой не будешь. Что он еще сказал тебе?» Я помолчала, обдумывая эти сведения. «Значит, Эдвин с Ричардом не друзья. Вот только новый знакомый явно знает об этой семейке больше, чем я. Как бы сделать так, чтобы и овцы остались целы, и волки были сыты?» Ректор продолжал ждать моего ответа. Но передавать ему наш разговор с Ричардом я не стала. А вместо этого пошла в атаку и спросила. «Уже не первый человек рассказывает мне о некоем Роберте и его почившей жене. Не думаешь, что твоя супруга должна знать о твоих родственниках хоть что-то? И о твоем прошлом тоже. Люди вокруг не дураки, и они быстро заподозрят, что с нашим браком что-то не так». Эдвин поморщился, но вынужден был признать мою правоту. Ректор поёрзал, устраиваясь на сиденье поудобнее, и неспешно начал рассказывать. «Роберт — один из моих старших братьев». «Один из? Сколько их всего?» «Трое — Роберт, Патрик и Мэтью. Как ты уже поняла, моя мать очень хотела иметь дочь». И только после четвертого сына смирилась с тем, что ей этого не суждено. «И где они сейчас?» — продолжала расспросы я. «И что там с женой Роберта?» «Она умерла», — нехотя ответил Эдвин. «Погибла на охоте. И не советую тебе поднимать эту тему в присутствии моей матери. Она любила Татьяну как родную дочь и до сих пор оплакивает ее». Я вспомнила испорченный вчера костюм и пробормотала. «Надеюсь, за испорченный костюм мне ничего не будет». «Забудь», — отмахнулся Эдвин. А я напомнила. «А другие братья? И где сейчас живет Роберт?» «Далеко отсюда. Роберт в Ахистеме, Патрик и Мэтью служат на границе. Тоже оканчивали боевую академию». Ректор молча кивнул и отвернулся к окну, показывая, что разговор окончен. А я обдумывала все, что узнала. А узнала я очень мало. Супруга Роберта погибла на охоте. Я вышла прогуляться, а меня чуть не убили. Что-то в этом есть. «А как умерла жена вашего брата?» — снова спросила я. «И как сложилась его жизнь после утраты?» «Он женился снова?» Эдвин не удостоил меня взглядом и отрезал. «Это не твое дело. Личная жизнь моего брата не должна тебя интересовать. Ты моя жена и...» «Меня должна твоя личная жизнь интересовать?» Ядовито спросила я. «Своей займись», — многозначительно ответил он. «К счастью, в этом я тебя никак не ограничиваю». Я запальчиво ответила. «А вот и нет. Для того, чтобы иметь личную жизнь, нужно иметь возможность общаться с интересными мне людьми». Эдвин повернулся ко мне и подался вперед. «Намекаешь на Ричарда? Не советую с ним связываться. Он навестил мою мать и зазывал тебя в гости. А затем ты отправилась на прогулку, и кто-то столкнул тебя в реку. Никаких странностей не видишь». Я нахмурилась. «Думаешь, эти события связаны?» «Думаю, Ричарду Юмансу, ты как кость в горле», — фыркнул ректор. «И он сильный маг. Пора повзрослеть и перестать вестись на улыбку каждого симпатичного мужика». Больше всего в этот момент мне хотелось его стукнуть, но я сдержалась. А еще порадовалась, что печать продолжала сладко спать внутри. Последнее время она просыпалась слишком часто. Бабушка говорила, что с годами станет сложнее скрывать, кто я. Но мы с матерью об этом не думали. Эдвина, кажется, мои вопросы тоже разозлили. Он возмущенно сопел и бросал на меня странные взгляды. К счастью, скоро показались городские ворота. Я приникла к окну и начала разглядывать Хелмилен. Домики из желтого камня с рыжеватой черепицей на крышах сразу мне понравились. Ящики с цветами на окнах, круглые катки с мелкими рыжими лилиями у домов, небольшое количество людей на улицах. Все это навевало умиротворение. Довольно скоро мы остановились у двухэтажной лавки. Яркая вывеска в виде платья говорила о том, что сначала мы займемся гардеробом. На выходе из кареты Эдвин галантно подал мне руку, но я все равно почувствовала неловкость, когда вошла в лавку. Навстречу нам поднялась темноглазая брюнетка с пухлыми губами и аккуратной родинкой в уголке рта. На меня она даже не взглянула. Покачивая бедрами, женщина вышла из-за прилавка и проворковала. «Ах, Эдвин, ты так давно не навещал меня!» От этого тона меня передернуло. Ректор оборвал ее. «Марианна, только ты можешь меня спасти!» После этого он выразительно поднял мою руку, на пальце которой сияло кольцо, и продолжил. «Моей супруге нужен новый гардероб. Мы так торопились обрадовать матушку, что не смогли взять много вещей из Артеи. Надеюсь, что в твоей лавке она сможет подобрать себе все необходимое». Брови хозяйки поползли вверх. Она пару раз удивленно моргнула, рассматривая бело-красный ободок на моем пальце. Затем меня придирчиво оглядели с ног до головы. Взгляд Марианны стал снисходительным. А я вдруг сложила одно с другим. Этот странный тон, которым она заговорила с Эдвином. Пышная фигура, выгодно подчеркнутая коричневым платьем. Темные волосы. Неужели у ректора хватило ума привести меня к бывшей любовнице? Хотя, почему бывшей? Его брачный договор тоже никак не ограничивает. «Эй, а почему я так злюсь? Мне же не должно быть до этого дела. Пока рядом какая-нибудь Марианна, меньше будет мной интересоваться». Но этот снисходительный взгляд заставил меня кипеть. Правда, заговорила хозяйка лавки предельно вежливо. «Для твоей супруги, Эдвин, все что угодно. Идите за мной, леди Рокфосс». С этими словами она развернулась и направилась вглубь лавки. Но вместо того, чтобы пойти следом, я приблизилась к Эдвину и прошептала. «Может, пойдем в другое место? Мне здесь не нравится». «Что за капризы?» — возмутился он. «Марианна лучшая в городе, а ты не в том положении, чтобы выбирать. Иди, я буду ждать тебя здесь». С этими словами он выразительно подтолкнул меня в ту сторону, куда ушла Марианна. Упорствовать дальше я не стала. Я и сама не могла объяснить, почему эта женщина вызвала у меня такое неприятие. И надо отдать ей должное. Со своей работой она справлялась отлично. Марианна уже смотрела на меня спокойно и была предельно вежлива. Она помогла мне выбрать платье и готовые костюмы для охоты. И я должна была признать. Все, что предлагала Марианна, было мне к лицу. Наконец, я заказала все, что нужно, и вышла к Эдвину. Когда я услышала, каким тоном прощается с моим мужем хозяйка лавки, я едва не зашипела. Правда, Эдвин отвечал равнодушно. «И мне не должно быть до этого никакого дела». Я мысленно повторяла себе это, пока мы ехали дальше. Вывеску следующей лавки я рассмотреть не успела. Эдвин очень быстро отворил дверь и пропустил меня внутрь. К счастью, за прилавком оказался тощий сгорбленный старичок. Только после этого я обратила внимание на товар и не смогла сдержать восхищенный вздох. Лавка оказалась ювелирной. Как жене Эдвина, мне полагалось иметь несколько комплектов украшений к разным нарядам. Тем более Марианна посоветовала мне завести целых два платья для приемов и балов. и оба требовали подходящих комплектов. Но я смотрела только на витрину прямо перед собой. На белом бархате лежал крупный кулон. Мастер искусно вырезал из черного оникса контур лисьей морды, оправил ее то ли в серебро, то ли в белое золото и окружил россыпью мелких алмазов. Я не могла отвести от кулона взгляд. И только когда Эдвин сжал мою ладонь, сообразила, что мне задали вопрос. В ответ на мою извиняющуюся улыбку он терпеливо повторил. «Украшение, Лина. Какого цвета платье ты заказала? Нужно выбрать что-то под цвет. И повседневные комплекты, и для торжественных случаев». Я немного растерялась. Во-первых, потому что мне никогда не приходилось выбирать и носить драгоценности. И я не имела понятия о том, как их сочетать. А во-вторых, потому что кулон в виде головы лиса затмил все остальные украшения в лавке. И теперь они казались блеклыми и невыразительными. К счастью, мне на помощь пришел ювелир. Старик деликатно подталкивал меня к нужному решению. Почти все, что я примерила, мне шло. Почти не глядя, ткнула пальцем в несколько комплектов. Наконец, Эдвин получила несколько шкатулок с драгоценностями, а хозяин лавки — деньги. А я продолжала зачарованно разглядывать черный кулон. Эдвин, наконец, заметил мой взгляд и покачал головой. «Тебе мало полудохлой твари в постели? Нужно еще нацепить на себя ее подобие». Он говорил достаточно тихо, чтобы нас не слышал ювелир. Для этого ему пришлось приблизиться, и горячее дыхание обожгло ухо. Я поежилась и опустила взгляд. Мое внимание к кулону не укрылось от хозяина лавки, и старик с улыбкой произнес: «У вашей супруги отличный вкус». «Не для этого города и не для моего рода», — сухо ответил Эдвин. «Где вы взяли это, господин Болман?» «Это последняя работа моего сына», — немного торжественно произнес старик. И в его голосе промелькнули одновременно гордость и горечь. «Как он?» — тут же спросил мой муж. «Вашими молитвами, господин Рокфосс, ходит и радуется жизни. Рука повреждена, и мастером ему больше не быть. Но в таком деле чудо, что жив остался». Эдвин невозмутимо кивнул и поймал мою ладонь. «Идем, Лина». Я не сдержалась и тихо вздохнула. На лице мужа промелькнуло раздражение, и он настойчиво потянул меня за собой. Разумеется, просить я ничего не стала, и как только мы очутились на улице, задала совсем другой вопрос. «Что случилось с сыном господина Болмана?» Эдвин распахнул передо мной дверь кареты и сказал: «Неважно, пострадал на охоте». Я покорно устроилась на сиденье и дождалась, когда муж устроится напротив. А затем невинным тоном произнесла: «Жена твоего брата погибла на охоте. У господина Болмана сын пострадал. Здесь много диких зверей?» «Да», — тут же кивнул Эдвин и выразительно посмотрел на меня. «Так что конные прогулки больше устраивать не стоит». «Странно», — улыбнулась я. «Жак и Сандро говорили, что места здесь тихие, диких зверей нет, и так легко согласились сопровождать меня на прогулку». Мой фиктивный муж тут же помрачнел, а я почувствовала удовлетворение. Поймать его на лжи оказалось неожиданно приятно. Правда, никаких оправданий я не услышала. Эдвин уставился в окно, даже не думая мне что-то объяснять. Но высказать свое возмущение я не успела. Карета остановилась, и супруг предложил мне: «Пообедаем в Холмилене. Покажу тебе одно интересное заведение». Его улыбка была вполне искренней, но я была слишком уязвлена и раздражена всем, что происходило вокруг меня. И эти чувства требовали выхода. Так что вместо ответной улыбки я попыталась уколоть его. «Заведение, в котором заправляет очередная твоя любовница». Лицо Эдвина перекосило, но отпираться он не стал. Молча распахнул дверь и первым покинул карету. А затем подал мне руку. Мы прошли в трактир, явно предназначенный для людей хорошего достатка. Даже удивительно было встретить его в таком провинциальном городе, как Хелмилен. Я в таких местах никогда не бывала, и теперь украдкой глазела по сторонам, разглядывая богатую и красивую обстановку. Эдвин выбрал столик в глубине зала. В ожидании обеда мы молчали. Я в очередной раз пыталась свести все концы, но ничего не выходило. А еще я так и не решилась рассказать Эдвину, что знаю о Риспе. Правда, пока я совершенно не понимала, как набеги огненных духов связаны с тем, что происходит в семье Рокфоссов. В Академии о них почти не рассказывали. Магистр Виньян рассказал совсем немного и советовал обходить их 10-й дорогой. Но Эдвин, судя по всему, ночью сражался с кем-то из Риспи. А еще им нужен был Кету, и я совершенно не понимала, зачем. Жаль, что лисенок не умеет говорить. Наверное, он мог бы рассказать мне много интересного. Мои мысли перекинулись на арбалет. Оружие очаровало меня, и я спросила. «Кстати, как прошла ночная охота? Если здесь так опасно, дикие звери встречаются. Может, мне тоже положено оружие?» Эдвин саркастично усмехнулся. «Топор?» Я вспомнила свой жалкий лепет на экзамене. Стало обидно. Я опустила взгляд и поджала губы. «Не волнуйся», — уже серьезно произнес мой эффективный муж. «Я смогу защитить тебя, что бы ни случилось». От этого внутри меня проснулась горечь. «Будет защищать?» «Наверное, если случайно не узнает, кто я». В этот момент Эдвина отвлекли. Один из слуг поклонился и почтительно обратился к ректору. «Господин Рокфосс, у дверей вас ждут. Срочное донесение». Эдвин сразу посерьезнел и поднялся. На ходу он бросил мне. «Останься здесь, я скоро вернусь». Я проводила его взглядом и закусила губу от досады. Все время у него какие-то дела. И ничегошеньки мне не рассказывает. В одиночестве я чувствовала себя здесь не в своей тарелке. Привел меня, а сам ушел. К счастью, зал был почти пуст. Только пара пожилых дам у окна, да мужчина лет 45 со скучающим лицом. Черные волосы ложились на его плечи. От виска тянулась одинокая седая прядь. Стоило мне задержать на нем взгляд, как незнакомец поднял голову и улыбнулся. Я поспешно опустила глаза, не зная, как вести себя. Не полагается, наверное, замужней леди глазеть на незнакомцев. Правда, Эдвин, нисколько не смущаясь, привел меня в лавку своей любовницы. Может, стоит ответить тем же и завести новое знакомство? Я вскинула подбородок и снова посмотрела на мужчину с седой прядью. Тот улыбнулся и отсалютовал мне бокалом. В этот момент, наконец, принесли обед. Фигуристые служанки сноровисто расставляли тарелки. «Как назло, брюнетки!» Как на подбор. Настроение от этого почему-то испортилось. Только когда они удалились, я нехотя потянулась за ложкой. Но начать обед не успела. Мальчишка в серой ливрее поклонился мне и протянул записку со словами «Это вам, леди». После этого он также быстро исчез. Я замешкалась, но Эдвин не возвращался. И я рискнула развернуть листок и начать читать.